Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Сергеевна, с вами разговариваю. Со мной. Да? Да. Меня зовут Елена Владимировна, звонок поступает вам из Восточного экспресс-банка, отдел судебного взыскания. Гурло Елена Владимировна. И что хотела? Дарья Сергеевна, по какой причине не оплачиваете задолженность по кредитной карте? А да, по какой причине 230-й федеральный закон нарушает? Что еще раз? По какой причине нарушаешь 230-й федеральный закон? По той причине, что вы не оплачиваете задолженность. А приставам так и больше рассказывать? Дарья Сергеевна, давайте вернемся к вопросу о вашей просроченной задолженности. Нет, мы не вернемся к вопросу. Требования банка до завтрашнего дня, до конца рабочего дня включительно. Мы с тобой оплатить просроченную задолженность. Задолженность ваша составляет 5200 рублей. Поступит от вас оплата. Дарья Сергеевна. Я слышала? Вы меня слышите? К сожалению, я тебя слышу. Хорошо, что слышите. 5200 рублей до завтрашнего дня, до Почему конца рабочего дня. Почему ты нарушаешь закон? Мы с вами на «ты» не переходили. Я с тобой с самого деловые отношения. Вот понятно вам? У меня нет с тобой никаких отношений. На каком основании нарушаете статью? На каком основании нарушаешь 260? 30-й федеральный закон. Вы на каком основании нарушаете в одностороннем порядке кредитные условия кредитного договора? На каком основании? Мне за это ничего не будет, а ты штраф хапнешь от 50 до 200 рублей. Вы взяли денежные средства банка. И еще из-за тебя у твоего банка за растрату лицензию. И присвоение чужих денежных средств вам грозит уголовная статья 76. Вперед. За присвоение и растрату чужих денежных средств. Давай, вперед. На каком основании нарушаете условия кредитного договора банка? На каком основании нарушаете 230-й федеральный закон? Выполнили мы перед вами все условия. 110, пожалуйста. По карте. Дарья Сергеевна, поступит от вас оплата? Угу. Как я нарушаю 230-й закон? Скажите, по количеству взаимодействия. Я вам звоню первый раз. А сколько можно звонков в неделю? Сколько потребуется, столько и нужно. А, ну так приставом пока достанешь. Пока от вас оплаты не поступит, когда тебя реально наказывать будут, так и будешь говорить. Запомни. Вас в суде будут наказывать, Дарья Сергеевна, по статье 76 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну так вперед, правоохранительные органы. А вы почему не сходили к приставам и у приставов не заняли денежные средства, а пришли в банк? Почему, Дарья Сергеевна? По кочану, чтобы вот с такими идиотками, как ты, общаться. Я фиксирую вам официальный отказ от погашения. Я ставлю печать что ты дура вам конченная. На ваши документы с отказом, красную печать вам ставлю. О, и ждите выездную группу на ваш адрес. Дарья Сергеевна. Выездную группу на все адреса, которые вы предоставили в банк. Печать о том, что ты конченая, чтобы люди сразу знали, что ты идиотка. Статья 5.61 Кодекса об административных правонарушений. Ты не прав, личность. Будете оплачивать мне лично в карман за оскорбление ты личности. Под вам понятно, Дарья Сергеевна? Ты меня услышала? Существо. Вы меня слышите? Что, существо. Если вы должностное лицо, будете мне оплачивать штраф. Ты хоть знаешь, что такое должностное лицо? Овца, ты если что, вы являетесь должностным лицом, вы будете мне оплачивать тупица. Штраф. Понятно? Мне тупица. В карман. Тупица. Да ты не личность. Еще один штраф. Да еще ты один штраф. Подносить. Сколько конченная слов сейчас таких произнесете, столько... Штрафы вы будете мне оплачивать в карман, понятно? Продолжаем это верить, а ты побежишь плакать в туалете от своей безысходности. Угу. Это вы сейчас от своей безысходности, от своей безответственности. Да ты уже хамите на плащ срываешься, конченая мразь. Я посмотрю, как вы будете плакать, когда банк продаст вашу суду сторонней организации. Богу, хоть буду общаться с нормальными людьми, а не с такими кончалыгами, как вы из Восточки. С коллекторами хоть грамотные люди. Идите работайте, Дарья Сергеевна, долги свои оплачивайте. Идите работайте. Иди на панель, хоть людям удовольствие принести будешь. Идите работайте. Любым способом идите работайте, Дарья Сергеевна. И долги оплачивайте, чтобы вам не звонили. Да мне твои звонки не сообщали, что у вас задолженность имеется. Вам-то самой хоть не стыдно, что вам звонят и говорят, у вас задолженность имеется? Нет, не стыдно. Мне стыдно за нашу страну, что у нас такие конченые дети рождаются. Таких, как ты, надо было убивать при рождении. И стерилизовать, чтобы ты, не дай бог, не размножалась, мразь. Поняла меня? У нас разговор записывается, я обращаю ваше внимание. Да, у меня тоже данного разговора. Я прикладываю к документам по вашему кредитному договору. И иди поплачь в туалете. Послушаем с вами вместе запись эту. Когда банк обратится в суд. Давай вперед. А я буду ходатайствовать о том, чтобы тебе запретили размножаться. Ходатайствуйте лучше о том, чтобы вам работу предоставили, Дарья Сергеевна. Поняла меня. И чтобы вы зарабатывали денежные средства и оплачивали свой кредит самостоятельно. А не чтобы вам звонили из банка и стыдили вас о том, что у вас задумано. Да ты из Шараги звонишь, у тебя не получится меня пристыдить. Я звоню вам из банка, и разговор у нас предоставился. Я вам представилась, как меня зовут. Понятно? Ну вот и зря ты это сделала. Дополнительный номер телефона для связи с вами назовите. Да хер тебе. Не заслужила. Как заслужишь косточку, так будут тебе что-то понятно предоставлять. Понятно. Давай, я вас не уже. Пределы населенного пункта не покидайте, на ваш адрес будет назначено в ближайшее время выездная группа. Ваш долг будет продан сторонней организации по агентскому договору на основании 35-й статьи Гражданского кодекса. Продают, почитайте Гражданский кодекс Российской Федерации. А в первую очередь почитайте ваш кредитный договор. За что вы списались и какие условия? Я на какие условия вы расписались и обязательства на себя взяли? На столбе, что ли, объявление сорвало, мразота? До свидания, Дарья Сергеевна. Давай, мразь, пока. Трубку забыла положить. До свидания. Трубку положи, иди плачь в туалете. Уже 5 штрафов вы заработали, понятно? Давай вперед, я хочу посмотреть в твои глаза, хоть увидеть, кого я оскорбила. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Сергеевна, с вами разговариваю. Вы кто? Меня зовут Елена Владимировна. Звонок поступает вам из Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. Фамилия ваша? Дарья Сергеевна. Гурло. Как? Гурло. А. Бывает. Ну ладно, слушаю вас. Дарья Сергеевна, по какой причине не оплачиваете задолженность по кредитной карте? Да, уже я тут 100-500 раз эти все причины озвучивала. Что у вас произошло? Уже 100-500 раз я вам это все озвучивала. Я обращаю ваше внимание, что разговоры у нас записываются, и данная запись будет приложена к вашим документам по кредитному договору. Вы можете эту запись только крайне все на голове приложить. Требование банка до завтрашнего дня, до конца рабочего дня включительно, оплатить просроченную задолженность, которая составляет 5200 рублей. На каком основании в одностороннем порядке отказываетесь от исполнения обязательств? На каком основании, что мне хочется? А где такой закон в Российской Федерации, что вам не хочется и можете не платить? Статья 307. И что, 307 статья дает вам право отказаться? Воздержаться, если быть точнее. Вы взяли на себя кредитное обязательство оплачивать в срок установленную сумму, поставили подпись. По закону я имею право от них воздержаться. Не имеете вы права воздержаться? Имею. От исполнения кредитных обязательств? Не имеете. Имею. Почитайте, пожалуйста. Ознакомьтесь, вам будет полезно. Дарья Сергеевна, поступит от вас оплата до завтрашнего дня, до конца рабочего дня включительно? Нет. В таком случае банк расценит ваши действия как отказ от сотрудничества и на основании 311 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации с вами будет расторгнут кредитный договор и выставлена вся сумма для полного досрочного гашения единовременно. Слава Богу. 9 988 рублей 21 копейку будете оплачивать единовременно. Не буду. Готовы? Будете оплатить? Не буду. Не буду я вам ничего оплачивать. Дарья Сергеевна, у вас дети есть? В порядке. Что у тебя какая разница? А почему вы в суд не пошли деньги брать? Почему вы пришли в банк и попросили в банке деньги? Ой, вот это так, такой бред, деньги через суд. У нас с вами цивилизованный конфликт. Если вы хотите взыскать с меня каких-то денег, будьте добры, обратитесь в суд. Если мы обратимся в суд, вам придется оплачивать судебные издержки, ну, все расходы банка. Ну, вам уже придется, я там уже как-нибудь разберусь. Не вам банку? Придется ну, оплачивать, а мне. Поэтому на уровне звонков банк пытается с вами решить вопрос в добровольном порядке. Это бестолковые звонки, вы все равно ничего добиться не можете. Я зафиксирую официальный отказ от погашения, Дарьи Сергеевны, на ваш адрес и по всем адресам, предоставленным вами, будет назначена выездная группа. Отлично. На основании 1005 статьи Гражданского кодекса с вами будет расторгнут кредитный договор и продан ваш долг сторонней организации по агентскому договору. Я перестану общаться с бестолковыми созданиями. Дополнительный номер телефона для связи назовите. Тебе этого достаточно. Прекрасно на него дозваниваешься. Ну, если не дозвонюсь, предоставьте другой номер телефона. Тебе этого достаточно? Я с вами мы с вами на «ты» не переходили. У нас с вами сейчас деловые отношения. Начала? Ой, какие у тебя могут быть деловые отношения, я тебя умоляю. Да, деловые отношения. Я вам на «ты» к вам не обращалась. Все, ты запомнила? Фиксирую отказ от погашения, ставлю печать. Печать прям. Печать на ваших документах. На лбу отказом от погашения. Чтобы все сразу видели. Дарья Сергеевна, а вот за такие слова. Штраф. Статья 5.51. Кодекс административных правонарушений. Чтобы получить оскорбление личности, нужно личность оскорбить. Это не личность. Дарья Сергеевна, за 30 000 штрафа грозит вам в мой карман. Понятно? Конечно. Да. Кстати, разговор прикладываю к документам. Кредитному договору. Вам говорю, до свидания. Выездные мероприятия в ближайшее время на ваш адрес будут назначены. По всем адресам, предоставленным вами. До свидания. Давай, давай, пока. До свидания. Да пока, говорю. До свидания. Трубку клади, ты уже попрощалась, дура, что-то повторяешь одно и то же. Еще один штраф до 30 000 рублей вам грозит. За каждое сказанное слово будете платить лично мне. Не банку, а мне, понятно? Я в это верю, тебе эта мысль позволит жить. Я запись разговора прикладываю к вашим документам, понятно? Да, я у тебя на лбу приложу эту запись телефонного разговора. Вот посмотрим, как вы будете разговаривать с коллекторами. Ага, точно так же, как и с вами. Не хоть юридически грамотно. Ну, посмотрим, посмотрим. Да ты уже попрощалась, трубку клади. Трубку клади, говорю. Или микрофон выключи. Шуршишь мне тут телефон. Я работаю, в отличие от некоторых. И оплачиваю свои долги. А вы относитесь халатно к вашим обязательствам. Понятно? Пижамно я к ним отношусь. Давай уже, сливайся. До свидания. Давай. Наля. Алло. Алло. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даниил Константинович, отдел досудебного взыскания Восточный Экспресс-банк. А почему до сих пор не заплатили своему кредиту? Во-первых, фамилия. А во-вторых... Цветков моя фамилия. С какого перепугу звоните второй раз за день? И что такого? Мы вас от чего-то отвлекаем? Ну вы трубки бросайте, естественно, мы будем вам перезванивать. Я ни разу трубку не бросала. В каком смысле тогда второй раз за день вам звонят? Вам сегодня поступал звонок. В 8 утра. Вы сказали, звоните по закону и бросили трубку. И что вы мне врете, что трубки вы не бросали? Почему от вас оплата-то не поступает? Почему вы нарушаете 230-й федеральный закон? Вы про закон, Дарья Сергеевна, даже, то есть не зарекайтесь. А ты рот свой закрой и не указывает, что мне делать и что чего не делать. Что вы сказали? Рот свой закрой и не указывай, что мне делать и чего не делать. И бананы из ушей вытащи. Вы мне указываете, что делать, что не делать, вы мне скажите. Потому что ты заслужил, чтобы тебе приказывали. И говорили, а что тебе делать. Что, то есть вы добились долгов только? А чего это ты добился? Работать попрошайкой? А это вы пришли к нам в банк и просили денежные средства? Я в ваш банк не приходила. Ваш банк сам предложил и прислал там. Вы просили у нас денежные средства, мы вам их предложили. Я не вам просила. Необходимо будет в течение 3 дней закрыть свой долг. 4200 рублей. От вас данная сумма поступит? Я не собираюсь отвечать на твои вопросы. Как только научитесь работать по 230-му федеральному закону, так и будем общаться. Вы когда по 119-й статье Гражданского кодекса научитесь кредиты брать, тогда кредиты и будете решать, я по каким законам отлично нам работать. Умею брать. Это мой скрытый талант. Вы почему на диалог с банком не идете? Вы мне скажите, вы деньги взяли, потому потратили их. Потому что вы тупорылые в банке работаете. Нет, подождите, а как вы хотите решать данную проблему? Я уже не раз об этом говорила. Вы его не оплачиваете, вы его не платите, никто за вас его не платит. Кто? Вы хотите, чтобы коллекторская организация его за вас закрыла? Им уже возвращать тогда будете? Никакой вариант. В течение 3 дней от вас поступит 4200. В течение 3 дней ты выучишь 230-й федеральный закон? Зачем мне его учить, вы скажите? Мы и так его все прекрасно знаем. Тогда вы лучше свои сколько раз ты можешь звонить в неделю? В какое время? Вы свой кредитный договор посмотрите, там написано, полноценным банком считается, где достигнута договоренность на оплату. Вам сегодня поступил звонок, вы достигнули, то есть договоренность на оплату? Хорошо. Нет, достигнули. Вы сами хорошо, давай отбросим сегодня. Давай отбросим сегодня. Сколько раз на этой неделе мы уже общались с вашим банком? А при чем здесь, на этой неделе? Вы хоть раз сказали, что оплатите? Я еще раз повторяю, посмотрите свой кредитный договор, там написано. Ваш кредитный договор противоречит законодательству, и я бы на вашем месте не ссылалась. Вы бы давно уже в полицию написали, в суд подали, если бы он противоречил. Вы за 100 дней этого не сделали. Ну, я уже на вас написала несколько жалоб по ССП. И если вы ради Бога, были бы немного... Вы лучше на себя так жалобы писали. Ладно, я вас понял. Хорошо, не хотите тогда оплачивать, вы значит, будете решать вопрос, то есть через ваших знакомых, друзей, пусть они идут платят. Давай. Я вам отказ от погашения фиксирую очередной, да? Как денежные средства найдете, можете нам перезвонить, вот мы вам скажем, можете оплату совершить. Не говорите так со мной, хорошо? А как с тобой не разговаривать? Во-первых, не на «ты», хорошо? А ты заслужил, чтобы с тобой на «вы» разговаривали? Ну, вы же с незнакомыми людьми на «вы» разговариваете, правильно? Ну, так незнакомые мне люди — это уважаемые люди, а ты говно на палке. Ну, это ваше мнение, я вашего мнения не спрашивал, хорошо? Зачем вы его высказываете? Я говорю, дополнительный номер телефона свой продиктуйте. Хер тебе, тебе и этого достаточно. Прекрасно, сюда дозваниваешься. Всего доброго, до свидания. Всего тебе злого, чтоб ты доброго. Сдох. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят. Алло. Ну, алло. Дарья Сергеевна? Ну, кто спрашивает? Я Роман Александрович, зовут Банк Восточный отдел досудебного взыскания. А, по поводу долга вашего звонка по кредитной карте. Фамилия вам пока достаточно на данном этапе диалога с вами. Значит, мы сейчас с вами просто попрощаемся. Это что за хам? Я вы сейчас перезвоню вам, Дарья Сергеевна. Вы обязаны представлять. Обязан я не вам. По закону. Это вы нам обязаны. Послушайте меня теперь внимательно. У вас долг сейчас перед нами? Да иди ты в жопу, пока фамилию свою не назовешь. Мы когда будет оплата 5200, уважаемая? И вы не тыкайте, вы не с мамой разговариваете. Давай фамилию быстро называй. С вами. Неуважаемый, значит, неуважаемый. Я сказал, на данном этапе нашего с вами диалога вам достаточно будет. Я тебе сказала, фамилию свою назвал, быстро. Сказать вы можете только маме своей и детям. Слышите да меня? Ты своей спасибо скажи, что такого гондона родила. Я вашей скажу. Спасибо давай, за то, что вперед. Такую девушку такую родила, которая давай. Не может нормально разговаривать. Конечно, с такими гондольерами, как ты, только выскажу. Так разговаривать. Послушайте, смотрите, если 5200 сегодня-завтра не поступает, придется отправлять вашу мать платить. Давай вперед, вашим папой уже давно пора. А то только бла-бла-бла можете оплачивать. Там сидеть и все. Да вы должны нам спасибо говорить. Не представляете. Вы должны нам спасибо говорить, уважаемые, да. За то, что за мы еще ничего не сделали. Да потому что ничего не можете. Мы-то? А мы вас жалеем просто, Дарья Сергеевна. Ой, просто вы не... Ничего из себя не представляете, ничего не можете. А вы что из себя представляете? Можете рассказать? Если уж вы про нас так говорите, скажите мне, что вы из себя представляете. Человека, который не может оплатить 5200, в вашем возрасте 5200 заплатить, должно быть стыдно, что вы этого не можете сделать. Что ты там бубнишь? Я говорю, в вашем возрасте должно быть стыдно не оплатить 5200. В твоем возрасте должно быть стыдно по прошайке работать. Я не попрошу их работать. Я как Или минимум могу обеспечить... Обеспечить. Да не надо лучше идти куда-то. Я зато могу обеспечить своих родителей и себя, в отличие от вас. А мне только 22, Дарья Сергеевна. Свою голову можешь обеспечить. А вы только можете оскорблять сотрудников. Ну, это ваше воспитание, вы не виноваты, это ваша мать постаралась. Нормально. Поэтому дети у вас есть, Дарья Сергеевна? Дети, говорю, у вас есть? Значит, коллекторы их найдут, вы не бойтесь. Ой, господи, нашел. И вашу мать найдут. Эти котлеты я и сама умею ляпать. Тогда смотрите, они приедут к вам. Будете стоять вместе с вашей мамой и детьми, если им есть 15 лет, в шеренгу. Где-то извиняться по очереди. Слышите, Дарья Сергеевна? Да это не где в своих мечтах, это в ближайшем будущем. А если не будет, то ты пиздобол? Будет. Вы не переживайте. А если не будет, ты пиздобол? Да будет, Дарья Сергеевна. Я же сказал будет. Ну так значит, меньше будет. Слов, больше дела, вперед. Серьезно, что ли? А угу. Вы очень смелый человек, я смотрю, да, Дарья Сергеевна? Да, потому что я знаю, что от вас ничего, что кроме знаете? Звонков, что толковых, знаете? Ничего что не будет. Что вы знаете? Что вы можете знать вообще? Два месяца обещаете, ни хрена ничего сделать не можете. Мы ждем. Дождите, ага. Все придет, все да будет, жду, но не сразу, жду, всему ну свое давай, время, давай. Знаете? Дарья ну, Сергеевна. Все, проблема. Ну, что вам дать? Ну, берите. Ну, все, хорошо. Смотрите, что по поводу оплаты? Вы отказываетесь в очередной раз, да? Да, в очередной раз. Я шлю тебя. А потом вы не побежите? Не побежу. Не побежите в полицию не жаловаться? Не. Не побегу, случае. Правильнее говорится. Не побежу. Вы уверены? В случае. Да. Точно. Точно, чтобы точно. Потом просто разногласие у нас с вами не появилось. Не а то я знаю таких людей, как вы. Будет разногласие. Вы как чуть что принудительное взыскание, вы сразу бежите жаловаться. Принудительное взыскание могут только приставы организовать. Которые могут только по телефону говорить и говорить, оскорблять. Заметьте, я вас еще ни разу не оскорбил. Проверим. Да потому что тебе подзатыльника дадут, если ты будешь ко мне неуважительно разговаривать. Так вот именно. Вы этим пользуетесь, Дарья Сергеевна. Так, как мне угодно. А вы бы никак не вывезли со мной разговаривать по-нормальному. Ну так позвони. Просто вы пользуетесь, радуйтесь. Мы будем разговаривать. Радуйтесь тем, радуйтесь тому. Да вы мне не нужны лично вам. Тогда не кидайся словами. Вот. Да я не кидаюсь словами. Это вы сейчас кидаете словами. Я тебе говорю, еще позвони, в расстоянии чувствуете хорошее. Все, да, молчите, адресно, я давай, говорю. Давай приеду. Да куда вы приедете, господи? У вас инвалидность есть, вы ко мне приедете. Зачем? Чтобы меня потом посадили из-за вас. Да зачем? Главное, чтобы тебя из больнички потом вытащили. Сидите в своем поселке и я сидите там. Не надо никуда приеду. Ехать. И потом будем Фильм разговаривать. Приедет, да, конечно. Называй Фильм, адрес. Еще с пистолетом приехать ко мне. Чего ты рискуешь? Называй. Пишите. Давай, разговор записывай. Когда ждать вас? Ну ты адрес назови, в зависимости от того, где ты пишите. Находишься. Пишите. Город Саратов, улица Лунная, 41Д, дом. Хорошо. Вам будет ориентиром магнит под этим домом. Хорошо. Дай бог, чтобы ты не спиздел. Когда ждать, Дарья Сергеевна? Сейчас погуглю, где находится. Может, ну давайте, прямо сейчас, прямо смотрите при мне. Я не дома, не за компьютером. Ищите, говорю, сейчас прям. Что мне искать? Сейчас карту сбегаю, куплю, подожди. Какую карту? Никогда вы не приедете. Вы можете только по телефону что-то там обзывать и все. Вот у вас ну, то, что все, вот воспитания хватает. Не утешай себя этим. Все понятно с вами. Потому что я думаю, что в Саратове очень много желающих. Да серьезно, что ли? Ну, ради бога, Дарья Сергеевна. Ну, давай, сиди и труси. Такие, как вы, ко мне целыми вагонами едут, уже никак хорошо, не доедут. Хорошо, все, давай. Ну, у тебя еще какие-то вопросы? Что по поводу оплаты? Конечно, я еще вопросы сказала, в вагон. Нету, не будет оплаты. Что? Все, по второму кругу хорошо, будем? Скажите причину, скажите отказа. Нет, не скажу. Не хочу я вам платить. А почему? Потому что. Да здесь, не, здесь речь не идет о ваших желаниях, я говорю, а скажите причину. А это причина. Не хочу я вам платить. Почему? Потому что не хочу. Ну почему? Так, что вам внезапно перехотелось платить? Ага, все, давай, сливайся уже. Что я говорю, почему внезапно перехотели платить? Не хочу, и все. Почему? Ну, давай. Объясните так, нормально. До свидания. Это не ответ. Я тебя перевожу на платную линию. Ай, какую платную линию, Дарья Сергеевна? Вы еще обещали, кстати, подъехать. Я буду ждать очень сильно, с нетерпением. Алло. Куда вы пропали?